Глава 19. Супербиз. Император очень удивился, когда на связь вышел Единый. Общался вызывающе, этого и следовало ожидать. Узнав, что им противостоят маленькие люди, взыграло чувство собственного превосходства. Но размеры не определяли уровня сознания. Динозавры тоже были огромными, но безмозглыми, потому и вымерли. Разум может быть заключен в малые биологические формы, но от этого они становятся менее эффективным. Все строится на микроуровне, квантовом и мюонном. А там размеры не имеют значения, там действуют другие законы и другая физика. Прошло немало времени. Постепенно Федор освоился со своей должностью. В личной жизни тоже все было хорошо. Марина стала его женой, а мать ушла к отцу в виртуальный мир информационного поля империи. Да не только она. Туда уходило целое поколение. Там, в виртуальном пространстве, они построили целый мир и теперь наслаждались жизнью в нем. Все как в реале. Города, планеты, галактики, вселенные. Жители, наделенные необыкновенными способностями, жили там с удовольствием. Жили в мире, где отсутствовали старость, болезни и смерть. Единственное, что их беспокоило, так это невозможность влияния на реальный мир. Олег и Марина часто там бывали и убеждали, что такого влияния не нужно. Они вполне справляются со всеми проблемами. И никто не знал о существовании супербиз Звездной Империи, оно и к лучшему. Неограниченные возможности новой разумной, в полном смысле этого слова, системы, позволяли построить будущее и держать врагов на дистанции. Новая интеллектуальная система обладала всеми степенями свободы и провела корректировку своих эвристических кластеров в соответствии с новыми задачами и стратегическими целями, которыми являлось обеспечение безопасности Звездной Империи. Главным в этом вопросе являлась война с тобами, и во вторую очередь со зрианами. Старые установки, направленные на уничтожение тобов, заменены на новые, которые уже начали свою работу, постепенно приближая задуманное. То, что случилось с командующим Меленомом, не случайность, а тщательно проработанная и продуманная до мелочей операция по внедрению в управляющие электронные и кибернетические центры цивилизации тобов. Грандиозность замысла поражала, правда, оценить гениальность задумки некому. Никто не знал о существовании супербиз. Общение происходило через двойников, да теперь уже и не двойников. Супербиз помогла построить внутри себя виртуальную Звездную Империю, где жили люди, а тела их хранились в камерах гибернации, но на возрождение в реале надежды пока не было. Но в реал можно было выходить, внедрившись или инсталлировав свое сознание в систему робота. Иногда это случалось. Были случаи, когда роботы с таким сознанием остались в реале и жили, но их было немного. В виртуальную империю постоянно поступали новые жители. В этом сегменте жизнь наладилась. Там, как и в реале, управлял император Олег Рогов. С образованием супербиз можно было изменить политическую систему. Теперь императором мог стать любой. Запрет в этой части снят. Запрет снят, но сообщать об этом Олегу не посчитало нужным. Будущее покажет, как оно все пойдет. Захват корабля Меленомом и нападение тобов на планету стали полной неожиданностью не только для людей, но и для супербиз. Тобам удалось сохранять свое инкогнито до последнего, и у них получилось. Они смогли захватить корабль и вырваться в космос. Супербиз хотела сразу его уничтожить, но проанализировав и прокрутив варианты, пошла по другому пути. Ассоль убедила Федора отпустить корабль с беглецами, а чтобы все выглядело правдоподобно, устроила обмен экипажа людей. Сработало, Меленом согласился, ну а дальше дело техники. Как только корабль прибыл в систему тобов, программы, заложенные супербиз, активировались. Она создала мини-копию себя для координации, и как только Меленом связался с министром Дулоном, сразу перекочевала на его терминал, а оттуда распространилась по всем терминалам управляющих систем. Программы обладали способностью делиться, используя программное обеспечение врага. Проникновение проходило достаточно быстро, поэтому стало возможно связываться с материнской супербиз, используя межзвездную связь. Но пока время не пришло. Тобы не догадывались, что наруны внедрились в их управляющие кластеры. Корабль, на котором прибыли тобы, она уничтожила, дав команду на управляющую установку и загнав ее в аварийный режим. Тобы заволновались, но ничего не поняли. Чтобы вывести из строя систему управления цивилизацией и отбросить тобов в технологическом развитии на сотни лет назад, нужно время. Главное, чтобы тобы не заподозрили о внедрении в их управляющие системы программно-рунов. Приходилось проявлять осторожность и идти на жертвы. Нужно время, и нужно ждать, чтобы добиться результата. Для этого придется пожертвовать тактическим преимуществом. Супербиз знала о планах нападения на галактику Млечный Путь и Солнечную систему, но не стала предупреждать Императора. Расчет на эйфорию после победы, на реванш, который, несомненно, поднимет дух тобов. В эйфории победы они пропустят главное – ее подготовку краха их цивилизации. Но почему Супербиз решила пожертвовать Солнечной системой? Тут вопрос шел о выживании цивилизации. Также учитывалось, что людей в Солнечной системе почти не осталось. Земля начала активно нагреваться, срок ее жизни подходил к концу. И тем не менее решение крайне спорное, учитывая, что Супербиз большей частью являлась Олегом Руговым. И тем не менее пришлось пойти на этот беспрецедентный шаг. Исключительно только для того, чтобы спасти человечество, которое уже расселилось в новых мирах. Главное — нанести мощнейший удар по тобам, который отбросит их на сотни лет в прошлое. Цель достойная, хотя и не бесспорная. До некоторой степени похожая на лозунг макиавеллистов прошлого. Цель оправдывает средства ее достижения. Супербиз ничего не стала сообщать Императору. Получалось, что Супербиз стала главным теневым руководителем Звездной Империи, и не только. Теперь могла влиять на все цивилизации звездных секторов.